сунут хозяевам учетную книгу. Распишитесь. Родимые глаза не видят. Не беда, пиши здесь, на ощупь. Так я и писать не умею. Ставь крест. Крест, ён, от нечистой силы. Скажут, советскую власть крестом пужаешь. Упирались, отнекивались, чурались этой учетной книги, как чумы. А ты слушай всю эту наивную полудетскую дребедень, хлопай глазами, упрашивай, заставляй, требуй, нельзя иначе. Придешь с пустой книгой, выговор схлопочешь, а то и нечто похуже. На заметку возьмут, мол, пособничаешь, на стихию работаешь, социализм есть учет. И они, весь райком комсомола, целую неделю таскались по дворам, как попы. Вот так, Мария Васильевна, и ты ходила за милую душу, заглядывала по хлевам да ошмерникам, выявляла спрятанные головы. Погоди, то ли будет. Пойдешь еще и зерно выгребать, в амбары полезешь, в сундуки. Что, откажешься? С работы уйдешь? Нет. «Полезешь, как миленькая», — думала Мария, идя по ночной дороге в Степаново. «Да что же это делается? Куда мы катимся? К чему идем?» Еще каких-то 3 месяца назад она с гневом отвергала даже мысль одну, намек сходить и проверить у мужика подпечники. И ведь ее понимали, ее поддерживали. И думала она, полагала, что этих ретивых выгребальщиков они укротят, как норовистых лошадей, на прикол поставят. Вот возьмутся за них, навалятся разумнее, дружнее, все в раз. И замах вроде был, но удара не получилось, как во сне. И страшно становится, и руки опадают. Тяпин и не глядит на Марию теперь, как будто задолжал перед ней, и долг отдавать нечем. Намедни, узнав о проводах Скобликова, сказал сухо и на «вы». «Напишите объяснительную, разберем на бюро». «А там поблажки не жди». Поспелов слег. «У этого всегда на крутом повороте изжога начинается. Он язву лечит». Азимова послали в округ новые инструкции получать, зато Возвышаев теперь, как чирий, дуется и пухнет. И еще 2 прыща вынырнули возле него — Заврайзо Чубуков и судья Радимов. Эти открыто кричат: «Выметем правых из района, как сор из дому». «Кто же правые? Где они? Покажите их в лицо! А может быть, мы и есть правые?» Вот объявят тебя, Мария Обухова, первой и поволокут завтра на чистку, как на лобное место. Будешь стоять на краю сцены без права голоса, а только отвечать на вопросы. С какой целью ходили вы к помещику? А что вы делали в поповом доме? Сенечка умеет задавать вопросы. Объясните нам, как вы совмещаете дружбу с помещиком и службу в райкоме? И ведь смеяться будут, ощупывать глазами ее, как руками лапать. И никто не остановит это позорище, никто не крикнет: «Прекратите, изверги!» Попрячутся ее защитники, а которые придут по неволе, так ее же и пинать начнут. Вон один пришел сегодня, как вор в потьмах, прошептал на ухо и смылся. Да и то благо, смелый. Не побоялся к ним прийти после окрика самого Возвышаева. А что ж дальше будет? Что дальше? Неужели Митя прав? Ничего путного не жди от общества, где введены сословные привилегии. Вперед проскочат только проходимцы, для этих сословий не существует. Да нет, неправда, окоротят их. Но кто? Когда это сделают? Какие силы? Этого Мария не знала, не видела теперь этих сил.